Глава 16. С зельями покончили ближе к ужину. Пока Драк убирал все лишнее, Элла скрупулезно пересчитала емкости с варевом. 9 пузырьков. 2 с зельем призыва, 1 с немой рукой, обезболивающей жидкостью, 2 с ослепляющим отваром, 3 с запахом обманкой и последний, самый маленький и самый хлопотный, с парализующей смесью. Все жидкости, кроме нее, были почти готовы. Им оставалось только выстояться, чтобы ингредиенты вошли в силу. А в парализующую смесь сразу после новолуния следовало добавить еще сок горной язвы, кустарника с синими дурно пахнущими плодами. Для вылазки за глазом красного змея требовалось еще приготовить оружие да запастись силами и заклинаниями. Единственное, в чем сомневалась чародейка, это превращение в морского гада, но и тут все решалось тренировкой. К счастью, до солнцестояния оставалась половина луны. Срок, достаточный для всего запланированного. Элла спрятала склянки в темный шкаф и вопросительно посмотрела на наставника. До ужина было время сделать парочку кристаллов силы. Благо, вчерашние утренние упражнения и впрямь поправили ситуацию с чашей. Драк потер рукой подбородок и улыбнулся. «В твоей спальне лежит платье. Переоденься. Мы отправляемся в столицу». В славный город Дат. «Зачем?» — нахмурилась Элла. Наставник рассмеялся. «Не расстраивайся. Ничего не отменяется, только откладывается ненадолго». Смахнул рукой воображаемые слезы. Ухмыльнулся и снова стал серьезным. «Сегодня у твоего отчима годовщина вступления в должность председателя Совета земель, и по этому случаю в дате праздник. Нам с тобой стоит наведаться туда по двум причинам. Развеяться и посмотреть на окружение Отала и на сам город. Вдруг заметим что-нибудь подозрительное». «Подозрительное?» — нахмурилась Элла. «Да». Наставник потер подбородок. «Страж теней? Это необычная лесная мелочь. Страж теней — самый жуткий демон мира мертвых. Чтобы вызвать его сюда, помимо жертв нужно пристанище. Большое, пустое пространство. Скрыть его не так-то просто. Удерживающие силы почувствует любой маломальский приличный маг. К тому же страж теней — должен прятаться неподалеку от того, кто кормит его жертвами. Если все затеял Отал, то сегодня мы и чародея увидим, и где страж теней узнаем, а там будем думать, как поступить». Элла покачала головой. «Боюсь, развеяться ты обещаешь зря. Так много мы не успеем». Драк подскочил к Элле и обнял ее. «Придется. Я хочу еще раз увидеть, как ты танцуешь». Чародейка сдвинула брови. «Ты следил за мной на карнавале?» «Не только я», — подмигнул наставник. «Я видел мальчишку из дома Видия. Он пожирал тебя глазами так, будто ты должна ему денег и нерфа, взирающего на тебя с неприкрытой завистью. Видимо, дядюшке тоже хотелось обмениваться силами с Тмаром так, как ты, запросто». Элла обняла Драка в ответ и положила голову ему на грудь. Прекрасно знала, что делать этого не нужно, но искушение было слишком велико. Вдохнула аромат сандала. Прислушалась к стуку чужого сердца. Как странно было ощущать рядом упругое, теплое тело мага. Она потерлась носом о шелковую рубашку мужчины и уставилась на него снизу вверх. «А как на меня смотрел ты?» — прошептала Элла, заглядывая наставнику в глаза. «Темные, бездонные». «С вожделением!» Так же шепотом ответил Драк, запуская ладони в ее прическу и притягивая к себе, чтобы бегло поцеловать в губы. «Я безумно завидовал Короку. От меня бы ты так легко не ушла». Маг отстранился и осторожно подтолкнул Эллу к двери. «Марш переодеваться, а то до Дата мы не доберемся». «А если меня узнают?» — задумчиво протянула чародейка. Драк покачал головой. «Даже если там будет лучший маг в мире, мое заклинание ему не разгадать. Ничего не бойся». Элла кивнула и направилась к выходу. Уже поднимаясь по лестнице, поинтересовалась. «А это платье откуда?» Наставник хмыкнул. «Его сделал я». Глубоко вдохнул. «Видишь ли, я всегда мечтал научиться шить, но не вышло. Зато я могу создавать прекрасные вещи с помощью силы». «Не зря говорят, что маги — нужная в хозяйстве вещь», — глубокомысленно изрекла Элла, исчезая в двери комнаты. Драк вздохнул и тоже отправился переодеваться. Дат встретил чародеев во всем великолепии праздника. Украшенные цветами и флагами улицы, музыканты на площадях, реки пива и веселый гомон горожан. Люди прогуливались после работы, наслаждаясь теплым летним вечером. Солнце еще не думало уходить на покой, и на светлых улицах хватало довольных лиц. Город пах розами, краской и свежераспиленным деревом, из которого смонтировали временные сцены и торговые ряды. Осторожно придерживая под локоток, Драк вел свою спутницу на центральную площадь. Там, напротив самой большой сцены Дата, на временной трибуне председатель Совета земель и его свита смотрели комедию про бедного горожанина-неудачника, которого полюбила хозяйка самого большого борделя в городе. Спектакль оказался занятным, и помимо городской знати на площадь пришло поглазеть много народу. Маги легко затерялись в толпе, выбрали местечко поудобнее и принялись рассматривать зрителей представления. «По центру сидит Отал», — поясняла Элла наставнику, с председателем Совета земель незнакомому. Справа расположился Тур, старший сын, слева — еще один сын, Дол. Пожилой крепкий брюнет сразу за спиной отчима — Васку. Правая его рука и воспитатель всех его отпрысков. Тут чародейка улыбнулась. «Он и меня учил. Рядом с Васку еще один сын Отала — Гроном. А вот женщина позади Гронома мне незнакома. 3 года назад Отал был женат на другой». «Зато мне она знакома отлично», — ухмыльнулся Драк. «Это Марна, дочь Серка. Спрятана мороком, но меня не обманешь. Не похожа на пленницу, как думаешь?» «Не похожа», — кивнула Элла. «Но под изнанкой Сорт не мог врать, сам понимаешь». «Понимаю», — согласился наставник. «Даже не знаю, что и думать. Видимо, придется потолковать с ее отцом по душам». Маги снова взглянули на председателя Совета земель. Тур, старший сын Отала, отвлекся от спектакля и пристально посмотрел в их сторону. Васку позади отчима Эллы не было. «Пойдем потанцуем», — предложил Драк, чуя недоброе. «С радостью», — согласилась Элла, нахмурилась. «А что с пристанищем? Чувствуешь демона?» «Нет», — покачал головой Драк и потянул ее за руку. Или Марна ни при чем, или жертв оказалось недостаточно, и страж теней перестал ей подчиняться. Они выбрались из толпы и собрались свернуть в переулок. Пробегавший мимо господин плечом чуть не сшиб Эллу с ног, остановился и отвесил учтивый поклон. «Прошу прощения». У чародейки пересохло во рту, и язык прилип к небу. За 3 года ее наставник Васку ни капли не изменился. «Ничего страшного», — выдавила она из себя и собралась уйти. Васку схватил ее за руку и внимательно посмотрел в глаза. «Элла?» Дочь Теона тяжело проглотила слюну, не хватало еще, чтобы ее узнали. «Что там говорил Драк? Марна, маг не слабее?» Похоже, он был прав. «Ты ошибся, приятель!» Драк высвободил руку Эллы. «Мою супругу зовут Дора». «Васку! Мы поймали его!» — раздалось откуда-то слева. Подручный Отола нахмурился, но учтиво кивнул, извинился и быстрым шагом направился на голос. Драк нежно обнял Эллу. Его теплые руки скользнули по плечам, осторожно поглаживая кожу сквозь ткань платья. Чародейка закрыла глаза и потерлась лбом о его грудь. Наставник поцеловал ее в макушку и прошептал. «Я же говорил, ничего не бойся». Развернул Эллу лицом к себе и поцеловал. «Пойдем танцевать». «А если они найдут нас? Тем более Васку меня узнал». Элла нахмурилась и прикусила губу. Драк улыбнулся и покачал головой. «Не узнал. Ему показалось. Он уже забыл о вашей встрече». Он ухмыльнулся. «Тот, кого они поймали, маг, хоть и слабенький. Марна, видимо, почувствовала что-то, но точно угрозу не определила. Пока они выяснят, что к чему, мы с тобой доберемся до Тмара. Пойдем». Наставник потянул Эллу за собой на площадь, где играла задорная музыка. Чародейка покорно поплелась следом. Площадь встретила доброжелательным безразличием. Маги присоединились к общему хороводу, и постепенно беспокойство Эллы отступило, спряталось на задворке разума, а его невнятный шепот заглушила громкая музыка. Следующий танец оказался парным, и чародейка окончательно забыла о своих опасениях, утонув в редких волнительных прикосновениях наставника и черноте его глаз. В этот раз единение с городом не пришло. То ли Элла боялась выдать себя, то ли слишком увлеклась своим спутником. Но Драк смотрел на нее с нескрываемым восхищением. Она купалась в этом взгляде, как цветок в лучах полуденного солнца, и ничего больше не требовалось. Магия отступила перед притяжением между мужчиной и женщиной, перед странным новым и оттого неявным чувством. Еще играла музыка, солнце еще не опустилось за горизонт, когда Элла поняла, что танцы пора заканчивать. По крайней мере, танцы на площади среди множества людей. Хотелось обнять Драка, прильнуть к нему, чтобы чувствовать каждую частичку его теплого тела, вдыхать запах сандала. Хотелось собрать его шевелюру в хвост, чтобы не мешало ласкать любовника. Хотелось впиться в губы жарким поцелуем и соединить тела на пути к блаженству. Видеть его глаза в тот миг, когда все вокруг замирает в томительном ожидании последнего удара. Слышать его стон, когда волна наслаждения преодолевает последний рубеж. Сжимать его мокрую от пота ладонь, как корабельный канат во время бури, и утопать, теряться в глубинах его нежности. Не спуская глаз с партнерши, Драк приподнял руку, давая ей сделать круг, как того требовал танец, а потом резко дернул ее на себя и заключил в объятия. Элла прижалась к его груди и замерла, стараясь не мешать магии перемещения доставить их к месту назначения. Материализовались в саду, около голубого дома с окнами-бойницами. Шумел прибой, пахло смесью мокрого песка, водорослей и роз. Солнце спешило на покой. В полутьме Драк ласково обнял Эллу и жарко поцеловал ее в губы. Чародейка охотно ответила ему. Было что-то упоительно трепетное в сладкой неге его касаний. Элла помнила, что еще утром не хотела быть любовницей Драка, но сейчас в его руках все сомнения улетали за пределы и мира живых, и мира мертвых. Драк, хоть и по-своему, выполнил ее просьбу, чтобы вчерашнее не повторилось. С прошлым утром схожи были только стоны страсти и дыхание, замирающее от удовольствия. Остальное — время, место, способы, слова — все было другим. Даже он сам был немного не таким, нежнее и взволнованнее. Они занимались любовью снова и снова, пока Тормак не постучался к ним и не пригласил к завтраку. Элла опешила сначала, но Драк пояснил, что Тормак наверняка просто слышал, как они вернулись. Чародейка только пожала плечами. Видимо, завтрак — это какой-то важный ритуал в доме любовника, если ради него можно побеспокоить господина, даже если тот не один. Именно за едой. А угощали в это утро блинчиками с карамелью и клубничным пудингом. Элла поняла, что страшно хочет спать. Когда после трапезы она поделилась своим желанием с Драком, тот довольно улыбнулся, подхватил ее на руки и отнес в свою комнату, на гигантских размеров кровать. Сквозь сон Элла еще чувствовала, как он пристраивается рядышком, заключает в объятия, томно целует ее затылок. А потом все утонуло в запахе сандала и тумане счастливого забытия. Проснулась чародейка, когда почти полуденное солнце заглянуло в окно сквозь плотную штору. Села на кровати. Идти в гости к Ферну не хотелось, но обещание есть обещание. В конце концов, кольца он мог и не возвращать. Элла осторожно поднялась и собралась отправиться на поиски своего вчерашнего будничного платья. «Я так понимаю, я оказался недостаточно хорош, чтобы ты прекратила охоту на нужного женишка?» Язвительный голос Драка выдавал его недобрый настрой. Элла вздохнула и подняла глаза к потолку. Вот только сцены ревности ей сейчас не хватало. Как объяснить этому мужчине, что охотнее всего она осталась бы с ним, но должна пойти, потому что никогда не нарушает свои обещания? Решила поумерить норов и действовать лаской. Поклонилась к сидевшему на кровати Драку и поцеловала. «Я буду паинькой, клянусь. Я не хочу уходить, но дело надо закончить. Он поступил честно. Это заслуживает, если не награды, то поощрения. К тому же я дала обещание». Мак усадил ее рядом и обнял. «Какой такой награды? Ты же не божественная длань, в конце концов. Мне не нравится, что ты собралась навстречу к этому типу». Элла нахмурилась. «Вот уж не подозревала, что ты такой ревнивец. Или дело не в ревности, а в Ферне?» Чародейка пристально посмотрела в глаза наставника. «Он что, уже уводил у тебя женщину?» Драк задумчиво покачал головой. Глаза Эллы сузились в ожидании ответа. «Не совсем», — вздохнул любовник. «Я спал с его первой женой. Молодой был, глупый. Не знал, что она замужем». Пожал плечами. «Или не хотел знать». Элла шумно выдохнула и тихонько хихикнула. Поцеловала Драка и поднялась с кровати. «Пойду собираться. Ты сам сказал, что я не божественная длань. Очаровывать меня только из мести хлопотно и бесполезно». «Приходи после обеда», — подмигнул Драк. «С заклятием для оружия я и сам справлюсь, но буду рад, если составишь компанию». «Сегодня возвращается Видий. Ты поручил мне выяснить, что он не поделил с Сотолом, забыл? Ужинаю и завтракаю у него». «Забыл», — согласился Драк. «Давай хотя бы провожу. Нет сил отпустить тебя. Как хищнику в клетку тебя отправляю». Поднялся на ноги и начал обуваться. «Брось!» — улыбнулась Элла, радуясь, что удалось обойтись без ссоры и упреков. Отчего-то казалось, что Драк настолько горяч, что любой спор должен непременно закончиться либо ссорой, либо постелью. Дом Ферна приятно удивил спокойной, изысканной роскошью. Элла бывала в разных жилищах, и на землях детей Повелителя Неба, и в окрестностях Горла Богов. Чаще всего убранство в обиталищах зажиточных торговцев отличалось кричащей о богатстве отделкой и мебелью. Особенно раздражали шторы, непременно с бахромой и вышивкой золотыми нитями. Чародейка, возможно, и не заметила бы подобных мелочей, но ей было с чем сравнивать. В замке родителей Авара все было устроено по-другому. Силата обладала безупречным вкусом и великолепно чувствовала цвет. Элла редко бывала у них, но всякий раз глаз искренне радовался, когда она рассматривала украшения и отделку залов и комнат, а уж про мебель и говорить было нечего. У Ферна оказалось уютно, просторно, красиво, и не было ничего лишнего, почти безупречно. Достаточно света, приятно пахло цветами. Элли на мгновение стало не по себе. Она выглядела слишком просто для такой обстановки. Но хозяин дома оказался настолько приятным собеседником, что еще до первого блюда чародейка забыла свои страхи и с интересом слушала рассказы о торговых делах. Он говорил о скучных и обыденных вещах, но так сочно и ярко, что Элли оставалось только смеяться над шутками и поддакивать в нужных местах. Когда подошла очередь десерта, Ферн уже настолько погрузился в свои дела, что без всякого стеснения перешел к денежному вопросу. «В Дате и Хломе торговли не хуже, чем в Тмаре. Хватает там своих толстосумов. Но тут, в Тмаре, и подати ниже, и городской взнос, и пошлины за ввоз. Видий не так жаден, как Отол». «Ты не путай», — ухмыльнулась Элла, погружая ложку в мороженое с клубникой. До этого дня она пробовала это лакомство пару раз. На 40-й годовщине свадьбы Эскалы и Силаты и на помолвке Авара и Ирты. Оба раза десерт был с черникой, но сегодняшний вариант нравился ей гораздо больше. Отол на выборной должности, его всегда сместить могут, вот он и пытается урвать. А Видий, владелец земель, каждый тут его данник, выжмет все подчистую, наследником пустыни останется. Ферн ухмыльнулся и тоже занялся мороженым. «Это ты хватила, девочка. Отолу, напротив, с торговцами ладить надо, но он ненасытен до ужаса, будто знает, как в мир мертвых кошель пронести». «Поговаривают?» Тут хозяин дома перешел на шепот. Он в Совете Земель предлагал занять Тмар, да только никто не согласился. Никто с Видием связываться не хочет. Шутка ли? У Тмара с самим Латасаром договор. Вот если бы договора не существовало, тогда город спасать надо было бы. Элла прикусила губу, раздумывая, как лучше задать интересующий вопрос. В нерешительности отправила ложку с десертом в рот и закрыла глаза, наслаждаясь прохладной сладостью и ароматом клубники. Улыбнулась и спросила так, будто ответ и вовсе не нужен. «Как думаешь, многие поддержали бы Отала, если бы вдруг выяснилось, что договора с Латасаром нет?» Ферн пожал плечами и посмотрел собеседнице в глаза. «Больше половины совета, думаю. Тмар — кусочек лакомый. Видео тогда не позавидуешь. Даже местный гарнизон его не спасет. А договор и заново заключить можно. Все равно глаз красного змея смертному не добыть и от богов не избавиться». Элла покачала головой. Она верила в возможности смертных, но вслух спорить не стала. Ни к чему посвящать посторонних в свои планы. Уткнулась носом в вазочку с десертом, позволяя собеседнику направить разговор в нужную ему сторону, мысленно прикидывая, что из рассказанного знает Видий и что он сам намерен с этим делать.